Возвращайтесь, друзья. Снова с вами здесь я. Да-да, я снова с вами. Видимо, вечер воскресенья тяжел для проведения стрима. Интернет падает постоянно. Так, но вопросики я сохранила. Да, Ксения, о чем я говорила? Ксения Родина, о том, что очень часто происходят такие разговоры, что я им про Фому, они мне про Ерему. И, естественно, они не будут вникать в закон. Естественно, они будут гнуть свою линию. Это логично. Достучаться, пытаться достучаться не имеет никакого вообще смысла, потому что, ну, потому что все наши друзья-взыскатели заинтересованы исключительно в том, чтобы вы разговаривали на в том ключе, в котором им это интересно и им это нужно. Естественно, они не хотят слышать никаких комментариев, не хотят, чтобы разговор шел на вашем поле. Кот Конрад, я тебя прошу, не ругайся. Так, следующий вопрос. Я из Казахстана. У нас после пары месяцев просрочки без суда по запросу кредитора арестовывают счета и забирают 50% поступлений в РФ. Есть такая практика? В РФ есть немножко другая практика. То есть, если при заключении договора у вас было соглашение о том, что банк имеет право через нотариуса в нотариальном порядке взыскивать свою задолженность, то может быть примерно такая же ситуация. Если нет, то, соответственно, нет. Так, трансляция в записи будет. Так, во время оформления договора работал всего неделя. Девушка из Сбера поставила мне полгода на последнем рабочем месте, чтобы кредитная карта была одобрена. Считается ли это введение банка в заблуждение? Нет, не считается, потому что то, что там поставила девушка, это ее проблема. Соответственно, если вы работаете официально, то у вас есть документы на руках, сколько вы работаете, с какого числа и так далее. Ну, как минимум, та же трудовая книжка. А то, что вам поставила девушка, это не имеет значения. Если вы работаете неофициально, то это все недоказуемо. Так что не имеет вообще никакого значения. Должны ли перед выездом договариваться с заемщиком? Ну, как вам сказать? Во-первых, никто никуда не ездит, да, по опыту. Во-вторых, ну, руководствуясь здравым смыслом, да, конечно, должны, если они хотят, приехав, застать кого-то дома. Это было бы логично. Да, но в силу того, что никто никуда не ездит, то подобных каких-то данных нет. Ну, вот тот единственный раз, когда к заемщице приходили, нет, не договаривались. Преимущество у заемщика в территориальном плане. Если он оформил онлайн-займ в одном городе, а филиал компании в другом. И что? Не поняла вопроса, уточните, пожалуйста. А любимая коллекторская, вы взяли деньги с целью невозврата, является мошенничеством? Да нет, не является. По большому счету, в телефонном режиме можно говорить все, что угодно. Мало ли кто что сказал. Да, даже не будем давайте забывать, что даже в суде люди могут менять свои показания. А тут, мало ли, да не я это был, да я пьян был, да я... Нет, не является мошенничеством. Тем более, я очень вам рекомендую ознакомиться с 159 статьей, частью 1, чтобы понимать, о чем там вообще. Так. Как влияет положительная кредитная история Beauty X? Как влияет? Высока вероятность того, что вам одобрят кредиты. Так. Если я вступил в наследство своего родственника-должника, какие последствия меня ждут? Чисто теоретически, вам могут выдвинуть требования по погашению задолженности. Но на практике я такого не встречала. Помимо каких-то звонков больше ничего не происходит. И если они знают, что человек ушел из жизни, то долбят, конечно, родственников, но в суды не ходят, потому что дело гиблое. Что можете сказать о программе идентификации голоса заемщика? О них несколько раз слышал в ваших роликах. Это вымысел или есть такая программа? Вымысел, конечно, какая там программа идентификации? Ерунда это все. Приказы от банков закрыты по статье 46, 1, 4, 1, 3. Какие действия их дальше? В некоторых расторгнут по решению договора. Какие действия? Никаких действий. Собственно говоря, радуйтесь жизни, вы свободны. Так. Дальше. Что у нас тут? Так. Есть ли какие-то табу при телефонных разговорах с коллектором? Что точно нельзя говорить, чтобы не перекинули по какой-нибудь статье наподобие, как спрашивают про знали? Да, нет никаких табу. Вы можете говорить, и ответила только что, можете говорить все, что вам угодно. Этот телефонный разговор они могут, еще раз повторюсь, только крайне свой на своей голове приложить. Вот и все. Сегодня позвонили с Эвереста, я сказал, что я не хозяин телефона, а нашел его в парке, спросил, что... спросил, не помогут ли они мне его вернуть хозяину за вознаграждение, они мне называют полный адрес, адрес охренеть. Да, охренеть на самом деле. Да, платная линия, это очень весело, я согласна с вами. Большинство коллекторов малолетки. Стоит ли их так макать? Ну, по большому счету, как бы возраст это не показатель вообще ничего. То, что они идиоты в большинстве своем, вот это интересно. А то, что малолетки, ну, малолетки, малолетки. Если срабатывает, макайте.